Что же они здесь искали? Конечно, фото. Ты помнишь Эдди Пинка? Он тоже должен был искать фото. Похоже, его заказчик не получил того, что хотел. Или они морочат друг другу головы, — предположил мой друг. Может быть и так. Но теперь мы должны вернуться в офис. Если сможем установить ферму, на которой держали Елену Хобарт, то здорово продвинемся. Возможно, ее владельцем окажется наш старый знакомый. В офис тем временем поступили новые сообщения от авиакомпаний. Одно из них Фитц подчеркнул и передал мне. Рейсовый самолет компании American Airway на пути в Оклахома-Сити ровно в 8:20 пролетал над местечком Форест-Хилл в 9 милях северо-восточнее Харрисберга. Я позвонил в управление полиции Пенсильвании и попросил их удвоить усилия. «Это уже сделано», — услышал я голос капитана, руководившего операцией. «Я как раз хотел вам звонить. Мои люди нашли бензоколонку. Она находится на федеральной дороге на Трентон. А вы знаете местечко Форест-Хилл?» «Конечно, прекрасно. Поблизости расположена ферма, на которой держали похищенную женщину. Я не думаю, что это в самом местечке. Там есть уединенно расположенные фермы или другие места, подходящие для этого?» «Хватает. Пошлите туда людей для контроля за дорогами. Я сейчас же выезжаю». Петля затянулась. «Хозяин фермы будет найден. От недвижимости не так легко освободиться, как от ножа или пистолета. Сколько миль оттуда до Харрисберга?» — спросил я Фила. Однако у него была идея получше. «Мы можем долететь туда в полицейском вертолете», — предложил он. «Это займет вдвое меньше времени». Я процитировал изречение о слепой курице, которая тоже нашла свои зернышки, и позвонил в управление городской полиции. Пришлось перезвонить трижды, пока не попал на нужного человека и изложил ему свою просьбу. «Мы ждем вас на крыше Нью-Йоркского госпиталя. Там 4 недели назад оборудована вертолетная площадка». Мы приземлились на аэродроме Харрисберга. Полицейская машина остановилась прямо перед нами, едва мы вылезли из вертолета. Мужчина в форме лейтенанта полиции штата Пенсильвания вышел из машины и отдал честь. «Я лейтенант Шотт. Коттон и Деккер из ФБР, я полагаю?» «Точно», — сказал я. «А теперь сразу же к этому змеиному гнезду, пожалуйста. Форест-Хилл. Вы знаете это место, лейтенант?» «Достаточно хорошо. Я родился и вырос в этой местности. От аэродрома дорога шла через город и дальше на северо-восток. Примерно через 15 минут мы остановились у деревянной отштукатуренной церкви. Рядом стоял небольшой дом, в котором горел свет. Кроме этого, кругом не было видно никакого человеческого жилья. «Здесь живет шериф округа», — пояснил Шотт. Мы приблизились и постучали в окно. Из-за входной двери послышались тяжелые шаги. Когда дверь открылась, мне показалось, что появился леший. Но сверкающая звезда на клетчатом жилете подсказала мне, что этот полный человек с огладистой бородой является шерифом Фореста-Хилла. «Входите, ребята», — прорычал он и повел нас по мощенному кирпичом проходу в уютную комнату. На стене висел приколотый булавками план ближайших окрестностей. «Здесь», — сказал он, и ткнул указательным пальцем в точку на карте. Я подошел ближе. «Даю голову на отсечение, если это не на ферме старика Брекета». «Вы уверены?» — спросил я. Он смерил меня взглядом с головы до ног, как туристы, который принял козу за овцу. «Я с 15 лет живу в этих местах, молодой человек. Я знаю большинство людей с их рождения. И вы спрашиваете, уверен ли я в своем деле?» Лейтенант Шотт смущенно ухмыльнулся и сделал мне знак за спиной старика. «Итак, на ферму старого Брекета», — сказал я. Шериф снял с деревянного колышка в стене портупею. Рукоятка допотопного револьвера торчала из кобуры. Он заметил мой взгляд. «Хм, мой отец отбивался от индейцев, молодой человек, и он унаследовал его от моего деда».